И тут-то все и началось. Ну, может быть. Прозвенел звонок, и в коридоре вокруг них все пришло в неистовое движение. Со стуком захлопали дверцы закрывающихся шкафчиков, и все стали разбегаться по своим классам. «Мы потом поговорим», — сказала Джуди, и они присоединились к общей суматохе, чтобы не опоздать. Эш. В четверг с утра и речи не могло быть о том, чтобы идти в школу. После того, как ее заперли на весь уикенд, Эш вот уже в течение 3 дней демонстрировала образцово-показательное поведение. Ходила на бесконечные нудные занятия, не прогуляв ни одного. Каждый вечер вовремя являлась домой, и Сиднем сидела в их общей с Ниной комнате, вынужденная мириться с надутой физиономией кузины, которая разглядывала ее, когда думала, что Эш этого не видит. Помогала по дому, как противненькая пай-девочка, которую она изо всех сил из себя корчила. Но всему есть предел. Ей необходимо побыть с самой собой хотя бы в это утро, иначе она просто спятит. А посему она поднялась ни свет ни заря и смоталась из дому еще до того, как ее кузина оделась. К тому времени, когда Нина направлялась вместе с матерью к автобусной остановке, Эш уже пересекла весь город и расположилась на скамейке в Фитцен-Рипарке. Утро было в самом разгаре, и она принялась глазеть, как к офисам, выходящим фасадами к парку, подтягивались последние из сотрудников, жившие, очевидно, в пригороде. Затем с удовольствием занялась наблюдениями за знакомыми завсегдатаями парка, которые начинали свой рабочий день. Первой появилась кошатница. Она толкала перед собой разбитую продуктовую тележку, нагруженную пожитками, и была так укутана в многочисленные одежки, что казалось, будто она напялила весь свой гардероб. Из тележки она вынула пакет с сухим кормом, которым снабжала кошек. Те уже собрались у подножия памятника жертвам войны, привлеченные ее напевным зовом в надежде подкрепиться. Вскоре один за другим появились и остальные. Испанский писатель Педро, любитель поговорить, который обычно приходил пораньше, чтобы занять лучшее местечко у фонтана, откуда он с пафосом читал свои опусы посетителям, заполнявшим парк в обеденный перерыв. Пара уличных музыкантов, скрипач и цимбалистка, причем последняя, как Эш уже успела усвоить, норовила все больше не играть, а настраивать свой инструмент. Велосипедист, чей трехколесный велосипед был увешан всем, что только можно себе представить. Фары и зеркала, флажки и транзисторный приемник, и вдобавок еще прицепленная сзади детская коляска, в которой сидела собака по кличке Серфер. Тощее существо неопределенной породы, покрытое чахлой растительностью, и с игрушечными солнечными очками на морде. Были тут и попрошайки, только что запившие спиртным бесплатный благотворительный завтрак. Сбежавшие с уроков школьники, которые загремели своими роликовыми досками у памятника жертвам войны, как только ушла кошатница –